Ян Цзидзюй пришел к Лао Даню и сказал: «Предположим, в мире появится человек чуткий, деятельный, знающий, наделенный ясным умом и не ведающий усталости в деле постижения пути. Можно ли сравнить такого с просвещенными царями былых времен?» Для истинного мудреца все это — оковы и путы царской службы. Они изнуряют наше тело и понапрасну волнуют сердце, — ответил Лао Дань. К тому же красивый узор на шкуре тигра и леопарда привлекает охотника, а самую ловкую обезьяну и самого усердного пса первыми сажают на поводок. Разве можно сравнить такого человека с просвещенными царями? Могу ли я узнать, как управляет просвещенный царь? Спросил Ян Цзидзюй. Лао Дань ответил: когда правит просвещенный царь, его деяния распространяются на весь мир, но как бы не от него исходит. Его власть передается всем вещам, но люди на нее не уповают. Он правит во славе, но никто не воздает ему хвалу. Он всем на свете дает жить в свое удовольствие. Он укореняется в безмерном и пребывает в отсутствующем. Понятие безмерного уце фигурирует в книге «Перемен» как определение духовной силы. В царстве Джен жил могущественный колдун по имени Ли Сянь, который умел предсказывать судьбы людей, будет ли человек жить или умрет, спасется он или погибнет, встретит ли удачу, умрет ли в молодости или доживет до глубокой старости. Еще он умел предвидеть события, называя год, месяц и даже день. Столь велико было его искусство, что жители Джен, завидев его, обращались в бегство. Увидел его Ле Цзи, и ему словно хмель в голову ударил. Вернувшись домой, он сказал своему учителю Ху Цзи: «Раньше я думал, учитель, что ваш путь выше прочих, но теперь я знаю, что есть еще более высокий. Я познакомил тебя с внешней стороной пути, но не успел раскрыть тебе существо пути», — ответил Ху Цзи. «Постиг ли ты его воистину?» Знак Вэнь, декорум, украшение, внешность, явно противопоставляется здесь сущности, существу дела, ши. И едва ли правомерно считать, как полагают некоторые переводчики, что речь идет о каких-то письменных произведениях. Аналогичным образом знак Вэнь употребляется и в книге Ле Цзи. По поводу оппозиции декорума и существа реальности комментарий Сянсю гласит: «Существо проявляется во внешней форме, путь отражается в событиях. Когда есть путь, а нет событий, это подобно тому, как есть куры, а нет петуха». Такое толкование, характерное для позднейшей традиции, резко смещает акценты в суждении Джуанзы. На передний план выдвигается то обстоятельство, что абсолютная реальность не может существовать вне явлений. Даже если кур много, а петуха на них нет, откуда взяться яйцам? Ты чересчур озабочен тем, как претворить путь в миру, снискать всеобщее расположение. И поэтому людям, глядя на тебя, легко распознать твои намерения. Попробуй привести его сюда, пусть он посмотрит на меня. На следующий день Ле Цзы привел колдуна к Ху Цзы. Когда колдун вышел, он сказал Ле Цзы: «Твой учитель — мертвец. Ему не прожить и десятка дней. Я увидел нечто странное. Увидел сырой пепел». Образ сырого пепла обозначает здесь, по-видимому, полное истощение жизненных сил, приближение смерти. Ле Цзы вошел в комнату учителя и, обливаясь слезами, передал ему слова колдуна. Ху Цзы сказал: «Я только что явился перед ним в облике земли». Буквально узор земли, внешние формы земли, Ди Вэнь. Знак Вэнь здесь идентичен понятию внешней стороны в предыдущем абзаце. Лю У, основываясь на давней комментаторской традиции, подчеркивает, что речь идет о процессах природного мира, возникновении облаков из гор, произрастании растений, течении вод и так далее, и одновременно циркуляции жизненной энергии в человеческом организме, которая составляет физиологическую параллель этим процессам. Высший синтез этих процессов — динамический покой. Источник жизни во мне затаился, замер, но и не имел постоянного места. Ему же верно привиделось, что жизненной силе во мне прегражден путь. Приведи его ко мне еще раз. Употребленное в оригинале словосочетание «де ци», буквально «пружина внутреннего совершенства», наглядно свидетельствует о неразрывной связи понятий полноты жизненных свойств и жизненного импульса в символическом круговороте пути. Термин «импульс» — «дзи» играет ключевую роль в ниже следующем пассаже. В различных сочетаниях он встречается здесь 5 раз, включая употребленный в одном случае знак «цюань» — «сила», близкой ему по смыслу и начертанию. На следующий день колдун вновь пришел к Ху Цзы, а уходя сказал Ле Цзы: «Счастье, что твой учитель встретился со мной. Ему сегодня намного лучше, он совсем ожил. В его безжизненности я разглядел нарождающуюся силу». Смысл словосочетания «ду цуань» не вполне ясен. Большинство комментаторов полагают, что речь идет о первых проявлениях жизненной силы, еще почти неразличимых под покровом мертвенного покоя. Ма Сюйлунь отождествляет знак «цуань» — «сила, власть» со знаком «мен» — «росток, зависть». Ле Цзы передал слова колдуна учителю, и тот сказал: «На сей раз я предстал ему зиянием небес в массе земли. Ни имя, ни сущность в нем не гнездятся, а жизненная сила во мне исходила из пяток. Он верно и разглядел во мне неодолимое действие этой силы. Приведи-ка его еще раз».